Ученик. Ты говоришь о книге подражания, что она написана из состояния самообольщения. Но она имеет множество чтителей даже между чадами православной церкви. Старец. Эти-то чтители в восторге от ее достоинства и высказываются об этом достоинстве, не понимая того. В предисловии русского переводчика «Книги подражания», издание 1834 года, напечатанное в Москве, сказано: «Один высоко просвещенный муж, русский, православный, говаривал: если бы нужно было мое мнение, то я бы смело после Священного Писания поставил Кемписа о подражании Иисусу Христу». В этом столь решительном приговоре дается инославному писателю полное предпочтение пред всеми святыми отцами православной церкви, а своему взгляду дается предпочтение пред определением всей церкви, которая на святых соборах признала писание святых отцов богодухновенными и завещала чтение их не только в душеназидание всем чадам своим, но и в руководство при решении церковных вопросов. В писаниях отцов хранится великое духовное, христианское и церковное сокровище, догматическое и нравственное предание Святой Церкви. Очевидно, что книга подражания привела упомянутого мужа в то настроение, из которого он выразился так опрометчиво, так ошибочно, так грустно. Подражание при первоначальном появлении своем было осуждено даже своей латинской церковью и преследовалось инквизицией. Преследование прекращено впоследствии и обратилось в покровительство, когда усмотрено, что книга служит хорошим орудием для пропаганды в среде людей, утративших истинное понимание христианства и сохранивших к нему поверхностное отношение. Под именем папской пропаганды, разумеется, распространение того понятия о папе, которое папа желает внушить о себе человечеству, то есть понятие о верховной, самодержавной, неограниченной власти папы над миром. Пропаганда, имея это целью, мало обращает внимания на качество учения, преподаваемого ею. Для нее на руку все, что содействует цели ее. Даже вера во Христа без оставления веры в идолов. Это самообольщение. Это прелесть. Составилась она из ложных понятий. Ложные понятия родились из неправильных ощущений, сообщенных книгой. В книге жительствует и из книги дышит помазание лукавого духа, льстящего читателям, упоевающего их отравой лжи, услажденной утонченными приправами из высокоумия, тщеславия и сладострастия. Книга ведет читателей своих прямо к общению с Богом, без предочищения покаянием. Потому и возбуждает особенное сочувствие к себе в людях страстных, незнакомых с путем покаяния, не предохраненных от самообольщения и прелести, не наставленных правильному жительству учением святых отцов православной церкви. Книга производит сильное действие на кровь и нервы, возбуждает их, и потому особенно нравится она людям, порабощенным чувственности. Книгою можно наслаждаться, не отказываясь от грубых наслаждений чувственностью. Высокоумие, утонченное сладострастие и тщеславие выставляются книгою за действие благодати Божией. Обоняв блуд свой в его утонченном действии, плотские люди приходят в восторг от наслаждения, от упоения, доставляемых беструдно, без самоотвержения, без покаяния, без распятия плоти со страстьми и похотьми. Послание к Галатам, глава 5, стих 24. С ласкательством состоянию падения. Радостно переходят они, водимые слепотою своей гордостью, с ложа любви скотоподобной на ложе любви более преступной, господствующей в блудилище духов отверженных. Некоторая особа, принадлежавшая по земному положению к высшему и образованнейшему обществу, а по наружности к православной церкви, выразилась следующим образом о скончавшейся лютеранке, признанной этой особой за святую. Она любила Бога страстно. Она думала только о Боге. Она видела только Бога. Она читала только Евангелие и подражание, которое – второе Евангелие. Этими словами выражено именно то состояние, в которое приводятся читатели и чтители подражания. Тождественно в сущности своей с этой фразой изречение знаменитой французской писательницы госпожи де Савинье о знаменитом французском поэте Росине-старшем. «Он любит Бога, — дозволила себе сказать госпожа Савинье, — как прежде любил своих наложниц». Известный критик Лагарб, бывший сперва безбожником, потом перешедший к неправильно понятому и извращенному им христианству, одобряя выражение госпожи Савинье, сказал: «Сердце, которым любят Творца и тварь, одно, хотя последствия столько же различаются между собою, сколько различны и предметы». Росин перешел от разврата к прелести, называемой мнением. Эта прелесть выражается со всей ясностью в двух последних трагедиях поэта, в «Есфире» и «Гафолии». Высокие христианские мысли и ощущения Росина нашли себе пространное место в храме Муз и Аполлона. Муза и Аполлон – божества древних язычников, греков и римлян. Этим демонам язычники приписывали покровительство изящным художествам. В театре возбудили восторг, рукоплескание. Гафолия, признаваемая высшим произведением Росина, дана была 40 раз сряду. Дух этой трагедии – один с духом подражания. Мы веруем, что в сердце человеческом имеется вожделение скотоподобное, внесенное в него падением, находящееся в соотношении с вожделением падших духов. Мы веруем, что имеется в сердце и вожделение духовное, с которым мы сотворены, которым любятся естественно и правильно Бог и ближний, которое находится в гармонии с вожделением святых ангелов. Чтобы возлюбить Бога и в Боге ближнего, необходимо очиститься от вожделения скотоподобного. Очищение совершает Святой Дух в человеке, выражающим жизнью произволение к очищению. Собственно, и называется сердцем в нравственном значении вожделение и прочие душевные силы, а не член плоти – сердце. Силы сосредоточены в этом члене и перенесено общим употреблением наименование от члена к собранию сил. В противоположность ощущению плотских людей, духовные мужи, обоняв воню зла, притворившегося добром, немедленно ощущают отвращение от книги, издающей из себя эту воню. Старцу Исаии, иноку, безмолвствовавшему в Никифоровской пустыне, Аланецкой или Петрозаводской епархии, преуспевшему в умной молитве и сподобившемуся благодатного осенения, был прочитан отрывок из подражания. Старец тотчас проник в значение книги. Он засмеялся и воскликнул: «О, это написано из мнения! Тут ничего нет истинного! Тут все придуманное!» Какими представлялись Фоме духовные состояния и как он мнил о них, не зная их по опыту, так и описал их. Прелесть, как несчастье, представляет собой зрелище горестное, как нелепость она – зрелище смешное. Известный по строгой жизни архимандрит Кирилла Новоизерского монастыря Новгородской епархии Феофан, занимавшийся в простоте сердца почти исключительно телесным подвигом и о подвиге душевном, имевший самое умеренное понятие, сперва предлагал лицам, советовавшимся с ним и находившимся под его руководством, чтение книги подражания. За несколько лет до кончины своей он начал воспрещать чтение ее, говоря со святою простотою: «Прежде признавал я эту книгу душеполезную, но Бог открыл мне, что она душевредна». Такого же мнения о подражании был известный деятельной монашеской опытностью иеросхимонах Леонид, положивший начало нравственному благоустройству в Оптиной пустыне Калужской епархии. Все упомянутые подвижники были знакомы мне лично. Некоторый помещик, воспитанный в духе православия, коротко знавший так называемый «большой свет», то есть мир в высших слоях его, увидел однажды книгу подражания в руках своей дочери. Он воспретил ей чтение книги, сказав: «Я не хочу, чтобы ты последовала моде и кокетничала пред Богом». Самая верная оценка книги. Ученик. Имеются ли еще какие виды прелести? Старец. Все частные виды самообольщения и обольщения бесами относятся к двум вышесказанным главным видам и происходят или от неправильного действия ума, или от неправильного действия сердца. В особенности обширно действие мнения. Не без основания относят к состоянию самообольщения и прелести душевное настроение тех иноков, которые, отвергнув упражнение молитвы Иисусовую и вообще умное делание, удовлетворяются одним внешним молением, то есть неупустительным участием в церковных службах и неупустительным исполнением келейного правила, состоящего исключительно из псалмопения и молитвословия, устных и гласных. Они не могут избежать мнения, как это объясняет упомянутый старец Василий в предисловии к книге святого Григория Синаита, ссылаясь преимущественно на писания преподобных, этого Григория и Симеона Нового Богослова. Признак вкравшегося мнения вынаруживается в подвижниках тем, когда они думают о себе, что проводят внимательную жизнь, часто от гордости презирают других, говорят худо о них, поставляют себя достойными, по мнению своему, быть пастырями овец и руководителями их, уподобляясь слепцу, берущемуся указывать путь другим слепцам. О втором образе – внимание и молитвы. Добротолюбие, часть первая. Устное и гласное моление тогда плодоносно, когда оно сопряжено со вниманием, что встречается очень редко, потому что вниманию научаемся преимущественно при упражнении молитвою Иисусовую. Предисловие Схимонаха Василия.